В большой комнате аквариумы стояли всюду. Часть из них двумя ярусами, на полках с подпорками, большие и овальные, в металлических каркасах, одни подсвечивались сверху, другие снизу. Водоросли беспорядочными гирляндами покачивались за грязным стеклом, а вода имела какой-то призрачный зеленоватый цвет. В ней плавали рыбки всех цветов радуги. Были там рыбки длинные, тонкие и похожие на золотые стрелы. Японские вуали хвосты, за которыми тянулись фантастически большие хвосты. Неоновые рыбки, прозрачные, словно цветное стекло. Крохотные чупли в полдюйма длиной, редкостные золотые рыбки. Большие и нескладные китайские телескопы с выпученными глазами, жабьими мордами и ненужными плавниками, которые двигались в зеленоватой воде, словно ноги толстяка, который торопится на обед. Больше всего света падало из большого окна в потолке. Под этим окном, возле голого деревянного стола, стоял высокий сухопарый мужчина. В левой руке он держал трепещущую красную рыбку, а правый сжимал лезвие безопасной бритвы, обернутое с одной стороны лейкопластырем. Он взглянул на меня из-под широких бровей. Глаза у него были глубоко запавшие, бесцветные, помутневшие. Я подошел ближе и посмотрел на рыбку в его руке. «Грибок?» — поинтересовался я. Мужчина медленно кивнул головой и сказал: «Белый грибок». Потом положил рыбку на стол и заботливо расправил ее спинной плавник. Он был общипанный и раздвоенный, а на его потрепанных краях белел какой-то налет. «Белый грибок», — повторил хозяин, — «это не так страшно. Я подправлю этого парня, и он будет здоровехонький. Чем могу служить, мистер?» Я покрутил в руке сигарету, улыбнулся ему и сказал: «Они как люди. Я имею в виду, у рыбок тоже болеют». Он прижал рыбку к столу и подрезал рваный край плавника. Потом расправил хвост и подрезал его. Рыбка перестала биться. — «Одних удается вылечить, — отозвался мужчина, — других нет. Невозможно, например, вылечить болезнь плавательного пузыря». Он поднял на меня глаза. — «Если вы думаете, что ей больно, то ошибаетесь. Рыбку можно убить, но сделать ей больно, как человеку, невозможно». Он отложил лезвие, смочил ватку жидкостью сиреневого цвета и закрасил ею обрезанные края плавника. Потом погрузил палец в баночку с вазелином и смазал им ранку. После этого пустил рыбку в маленький аквариум у стены, и она спокойно поплыла, очевидно, довольная. Худощавый мужчина вытер руки, сел на край скамейки и уставился в меня своими безжизненными глазами. Когда-то, очень давно, он был, наверное, красивым. «Интересуетесь рыбками?» — спросил он. В голосе его слышался отдаленный, осторожный гомон тюремной камеры и тюремного двора. Я покачал головой. «Не очень. Это только повод. Я приехал издалека, чтобы увидеться с вами, мистер Сайп». Он провел по губам языком, не спуская с меня глаз, а когда заговорил снова, голос его был мягкий и усталый. «Моя фамилия Уоллес, уважаемый». Я выпустил кольцо дыма и проткнул его пальцем. «А для моего дела вы мне нужны как Сайп». Он наклонился вперед, опустил руки между расставленными костлявыми коленями и сжал пальцы. Большие узловатые руки, которые когда-то переделали много тяжелой работы. Голова чуть дернулась вверх, Глаза холодно смотрели из-под мохнатых бровей, но голос его оставался мягким. Давно ко мне не наведывались легавые, по крайней мере, не лезли с разговорами. Чем ты сейчас занимаешься? — А угадай, — сказал я. Его голос стал еще мягче. — Послушай, легавый, я тут живу тихо, спокойно. Меня больше никто не трогает. Я получил амнистию прямо из Белого дома. Забавляюсь себе золотыми рыбками. А человек проникается чувством к тем, за кем ухаживает. Я никому на свете ничего не должен. Я свое заплатил. У моей жены хватит денег на нас обоих. Все, чего я хочу, это чтоб меня оставили в покое, легавый. Он замолчал, покачал головой и добавил: «Меня больше не обманешь. Довольно». Я ничего не ответил, только легонько улыбнулся и наблюдал его дальше. «Послушай», — мягко проговорил он, — «ты, наверное, новенький в этом деле. Тебе все еще кажется интересным. Ты хочешь сделать себе имя. Но на мне это висит уже 20 лет, и ко мне приходило много больших людей, некоторые из них были даже очень умные, и они поняли, у меня нет ничего, кроме того, что принадлежит мне, да никогда и не было, все досталось кому-то другому. — Почтовому служащему, — бросил я, — ну, конечно. — Послушай, — все так же мягко продолжал Сайп, — я свое отсидел. Я знаю все ходы-выходы, знаю, что вы так просто не успокоитесь, во всяком случае, до тех пор, пока еще жив человек, который может что-то вспомнить. — Я знаю. Время от времени ко мне будут присылать какого-нибудь гада, чтобы он снова и снова все это копал. Ну, ладно, я не обижаюсь. Ну, а теперь что мне сделать, чтобы ты убрался? Я покачал головой и посмотрел мимо него на рыбок, которые равнодушно плавали в своих больших уютных аквариумах. Я почувствовал усталость. Эта тишина вызывала в моем мозгу образы призраки давно прошедших дней. Поезд, грохочущий сквозь темноту, засада в почтовом вагоне, вспышки выстрелов, мертвый почтовый служащий на полу, тихое журчание воды из бака и человек, которому удалось 19 лет хранить тайну. Почти удалось. — Ты сделал одну ошибку, — неторопливо начал я. — Помнишь парня по имени Шелушитель Мардо? Он поднял голову, и я видел, как он старается что-то вспомнить, но это имя ему, кажется, ничего не говорило. — Ты знал этого парня в Ливенворте, — сказал я. Коротышка сидел за то, что раздваивал 20-долларовые банкноты и подклеивал фальшивую вторую сторону. — Угу, — отозвался Сайп, — помню. — Ты рассказал ему, что жемчужины у тебя, — сказал я. Но Сайп, как видно, не поверил мне. Наверное, я пошутил тогда. Медленно, как-то опустошенно проговорил он. Возможно. Но слушай дальше. Сам он так не думал. Не так давно он побывал в этих краях с приятелем по кличке Закат. Они тебя где-то увидели, и шелушитель тебя узнал и начал шевелить мозгами, как бы, дескать, немножко подзаработать. Но парень не мог и дня прожить без кокаина, да еще и разговаривал во сне. Вот одна девушка и узнала про шарики. А потом еще одна девица в компании с одним адвокатишкой поджарили шелушителю пятки, и теперь он мертв. Сайп уставился на меня немигающим взглядом. Морщинки в уголках его рта углубились. Я помахал сигаретой и продолжал дальше. Мы не знаем, что он там выболтал, но адвокат с девушкой теперь в Олимпии. Закат тоже в Олимпии, но он уже мертв. Они его прикончили. Кто знает, ведают они, где ты или нет. Но в конце концов они узнают. Они или кто-нибудь такой, как они. Ты можешь измотать полицию, если она не способна найти жемчужины, а ты не пытаешься их продать. Можешь вымотать страховую компанию и даже почтовых служащих. Ни один мускул не шевельнулся на лице Сайпа, не шевельнулись большие узловатые пальцы, сплетенные между коленями. Только его мертвые глаза неотрывно смотрели на меня. — Но от мошенников тебе не отмотаться, — продолжал я. — Эти не отцепятся. Всегда найдется двое, трое, которые будут иметь и время, и деньги, и злость, чтобы жать на тебя вновь и вновь. Они уж как-нибудь сумеют узнать о том, что им надо. Выкрадут твою жену или вызовут тебя в лес, и там поговорят с тобой. И тебе придется пройти через такое. А у меня есть приличное, честное предложение. — А ты из какой ватаги? — неожиданно спросил Сайп. — Сперва мне показалось, словно от тебя смердит легавым. А теперь уж и не знаю. — Страховая компания, — ответил я. — Объясняю суть соглашения. Все вознаграждение 25 тысяч. 5 косых женщине, которая дала мне информацию. Она рассказала все честно и заслужила свою долю. 10 косых мне. Я сделал всю работу, и нет такого револьвера, под который я бы не подставлял свою голову. 10 косых тебе через меня. Напрямик ты и 5 центов не получишь. Ну, как тебе мое предложение? — На первый взгляд неплохое, — мягко сказал он. — Кроме одной детали. Нет у меня никаких жемчужин, легавый. Я нахмурился. Других козырей у меня не было. Больше я не мог ничего ему предложить. Я оттолкнулся от стены, бросил на деревянный пол окурок и растоптал его, а потом повернулся, чтобы уйти. Сайп поднялся и протянул руку. — Подожди минутку, — сказал угрюмо. — Я докажу тебе, что говорил правду. Он вышел мимо меня из комнаты. Покусывая губы, я засмотрелся на рыбок. Откуда-то издалека донесся шум мотора. Я услышал, как дверь открылась и снова закрылась, очевидно, в соседней комнате. Вскоре Сайп возвратился. Его исхудавшая рука сжимала блестящий кольт 45-го калибра. Револьвер был длиной в локоть. Сайп наставил кольт на меня и сказал: «Вот тут у меня жемчужины, 6 штук, свинцовые жемчужины. Я могу на расстоянии 60 ярдов отбить мухе лапу. Ты не легавый. А теперь беги. Расскажи своим дружкам, они же там ждут, тебя не дождутся, что я готов им выбивать из кольта по зубу в любой день недели, а в воскресенье по 2 зуба. Я не шелохнулся. В мертвых глазах этого человека сквозило безумие. Я не отважился шевельнуться. «Оставь это для театра», — неторопливо ответил я. «Как хочешь. Я докажу, что я детектив. Ты сидел в тюрьме, и эта игрушка у тебя уже правонарушение. Положи ее и поговорим спокойно». Машина, которую я услыхал несколько минут назад, кажется, остановилась около дома. Завизжали тормоза, внизу, на дорожке, а потом на лестнице послышались шаги, разные голоса, выкрики. Сай подступил вглубь комнаты и стал между столом и большим аквариумом, галлонов на 20-30. Он оскалился широкой ясной усмешкой борца, которого загнали в глухой угол. — Похоже, твои дружки тебя нагнали, — не торопясь сказал он. — Ну-ка, доставай револьвер и бросай на пол, пока еще есть время, пока еще дышишь. Я не шелохнулся. Я сидел и разглядывал жесткие перекрученные волосы у него на бровях, потом посмотрел ему в глаза. Я знал, стоило мне пошевелиться, пусть даже не для того, чтобы выполнить его приказ, и он выстрелит. Шаги уже слышались вверху на лестнице. Это были приглушенные шаги людей, которые приготовились к борьбе. В комнату вошли 3.